Глава 31. Странно. За свою противоестественно долгую трудовую жизнь я отправил в небытие сотни человек. Я убивал их из огнестрела, холодником, бывало, что и голыми руками, даже зубами. Взрывал, сжигал, топил, хоронил живьем. Но я всегда прилагал для этого усилия. От легкого нажатия на спусковой крючок до напряженного вырывания кадыка. Я всегда знал, скольких убил, и счет редко шел на десятки за раз. Но 40! Черт побери! 40! А я даже пальцем для этого не пошевелил. Я буквально сеял смерть и пожинал души одной лишь силой. Мысли, воли или какой-то совершенно иной новой сущности, превратившей меня в своего носителя. В удобный ей сосуд, в инструмент, эффективно забивающий гвозди в некую конструкцию, масштабов которой и вообразить не может. Волда был молчалив. Он сидел возле ручья и с мрачным видом застирывал свое перекрашенное в полевых условиях платье. «Брось», — посоветовал я. «Его не спасти». «Оборки стали розовыми», — пробубнил пацан, продолжая тереть. «А само... да, будет пятнами, но особо в глаза не бросается. Коричневатое такое. Нормально». «Эй, ты в порядке?» «Вы о чем?» — обернулся Волда. «Будь ты в самом деле не понимал вопроса». «Готов продолжать?» «А у меня есть выбор». «Конечно». «Как у женщин с вашего плаща?» «Нет, я не ною. Я прекрасно понимаю, что все пойдет по нарастающей. Уже пошло. Я лишь хочу быть чуть в сторонке от этого. Немного сбоку», — сдвинул он ладонью свой невидимый аватар. «От вашего пути». «У меня для тебя кое-что есть», — сунул я руку в карман. «Подойди». Волда положил платье на камень и встал. «Да». «Подкрепись», — протянул я ему душу Зигфрида фон Ройтера. «Чье это?» «Того парня, из-за которого нас ищут». Глаза Волда округлились, будто случился непоправимый конфуз. «Я не могу». «Еще как можешь. Ты заслужил. Кроме того, от неумехи мне мало проку. Пора учиться стоять за себя». «Я никогда», — боязливо принял он душу из моих рук. «Ничего слаще мамки не пробовал», — закончил я за него. «Знаю. Переход, мягко говоря, неплавный. Но ты уже большой мальчик. Пора и ложку брать побольше. Не ссы. Она чистая». «Уверены?» «Так сказала Арабель. А ей, как мы недавно выяснили, можно верить в подобных делах. Ну же, смелее!» Волда возбужденно продышался, закрыл глаза и прижал кулак с душой к груди. Красноватое сияние вспыхнуло промеж пальцев и заструилось по скорчившемуся в пазмах телу. Пацана нешуточно затрясло. Он повалился на бок и принял позу уебашенного током эмбриона. Впрочем, лихорадило его недолго. И вскоре он неловко поднялся на ноги, ощупывая себя. «Как я выгляжу? И есть изменения?» «Да», — не стал я врать. «Запылился немного». «А тело, лицо? Я слышал, при поглощении большой души случаются метаморфозы». «Жаль тебя расстраивать, но ты все такой же нескладный конопатый дрищ. Волда закончил себе лапать и нервно усмехнулся. «Меня устраивает». «Возьми меч», — кивнул я на наш арсенал. Волда глянул с будто бы пристерегающим прищуром, подошел к поклаже, бросил мне полученный от Салазара холодняк, а сам взял рапиру Ройтера и тут же совершил ею несколько кистевых движений, да так ловко, словно прорубал себе путь этим клинком, еще выходя из утробы. «Руки-то помнят», — подметил я. Пацан улыбнулся и встал в стойку. «Ну что, малец?» — размял я плечо, шагая вокруг изготовившегося к бою противника в кавычках. «Думаешь, способен дать отпор?» «А вы проверьте», — ответил он спокойным и твердым голосом. «Береги голову, остальное починим. И обрати внимание на свою переднюю ногу. Она...» Улучив момент, когда Волда опустил взгляд, я атаковал резко и без подготовки. В первые мгновения пацан слегка стушевался, однако быстро взял ситуацию под контроль и не без труда, но парировал мои выпады. «Неплохо», — продолжил я нарезать круги. «Доволен собой?» «Кажется, у меня встал», — признался Волда. «Понимаю, близость смерти возбуждает». Сделав шаг против своего кругового движения, я провел два низких выпада и разразился длинной серией, после чего также внезапно отступил и тут же повторил атаку. «Не забывай дышать, почувствуй ритм. Ты слишком сконцентрирован на...» Пока я болтал, Волда вдруг передумал отсиживаться в обороне и ринулся в атаку. Да так резво, что мне едва удалось отбить шквал его летящих по разным этажам ударов. «Порядок?» — спросил он, закончив. «Кажется, вы слишком сконцентрированы на себе». «Каков наглец! За такое следует наказывать». Я прерывисто задышал, имитируя усталость, и опустил руки. Подобное поведение «жертвы», в кавычках, подстегнуло молодого выскочку, и он снова атаковал, но на сей раз получил отпор, на который не рассчитывал. Поймав оппонента на противоходе, я совершил удачный выпад и погрузил клинок чуть ниже правой ключицы, после чего сделал два быстрых шага вперед и загнал меч в наглеца по самую гарду. «Концентрируясь лишь на важном. Порядок?» Прорычав что-то неразборчивое, Волда собрал силы в кулак и без всякого пиетета ухватил меня левой рукой за морду, надавил большим пальцем на глаз, из-за чего я отшатнулся, и конопатая сволочь сорвалась с крючка. Быстро отступив, он перебросил рапиру в левую руку и принял оборонительную стойку. «Ты теряешь кровь», — указал я на проколотое плечо, проморгавшись. «Думаю, пора заканчивать. Вы же хотели увидеть меня в бою. А в бою всякое случается. Продолжим». «Просто не хочу, чтобы ты грохнулся и расшиб башку о камень, как Люси», — закончил за меня Волда, усмехнувшись. «Любите выводить противников из себя». «Больше злобы, меньше осмотрительности». «Ну, свою убийцу вы взбесили основательно. Помогло?» «Да, язык у тебя острый. Может, как закончим, яйца мне побреешь?» Я быстро взблизился и запустил шквал ударов, намереваясь вывести из строя и вторую руку острослова, в процессе чего глупо попался на финт и едва не лишился оружия. «Похвально, похвально!» Пришлось мне отступить, и только чуть отдышавшись, я обратил внимание на боль в правом бедре. «Да твою ж мать! Зигфрид, ты ли это?» «Только его рефлексы скучали?» Волда ринулся в атаку, сильно пригнувшись и целя по ногам, но в своей жажде крови слегка переусердствовал и пропустил укол в голову. Тот прошел вскользь, но желанную кровь обеспечил в солидном объеме. Алый поток залил пацану левую половину лица вместе с глазом, и я тут же возобновил свой хоровод, шагая вправо. будучи частично ослепленным, нападать Волда уже не решался, да и оборонялся с большим трудом, но поражению не признавал. «Хватит уже», — хороводил я, вяленько атакуя. «Ты сейчас отрубишься. Как тогда я в тебя душу впихну?» Волда и вправду еле держался на ногах, но продолжал тыкать в мою сторону рапирой, борясь при этом с острым желанием утереть залившую глаз кровь. Пацан явно пошел на принцип, и с этим нужно было заканчивать. Дождавшись, когда зуд и желание видеть больше заставили таки Волда потянуться предплечьем к лицу, я сделал выпад, намереваясь проколоть неуступчивому оппоненту и левое плечо, но... «О, нет!» — голос Волда звучал испуганно, отчего мне и самому сделалось не по себе. «Что?» — только и успел я спросить, прежде чем обмякшие ноги подогнулись, и перед глазами поплыло. Рыжий сучоныш разгадал мой план и построил на нем свой. Подлец заставил поверить в свою беспомощность, развел на абсолютно предсказуемый выпад и, уйдя от него, нанес укол в сердце. Голодающий мозг чудом зацепился за эту информацию и, превозмогая себя, дал силам магии команду на старт. Остановившаяся кровь снова потекла по моим сосудам, несмотря на обездвиженную сердечную мышцу. Легкие заработали с удвоенной скоростью, даря мозгу кислород в благодарность за спасение. «Душу!» — сумел вставить я между вдохами. «Да-да!» — отошел Волда от кратковременного шока и полез в кошель. «Дьявол! Сейчас! Вот! Держите!» Поглощенная душа дала искомый эффект. Проколотое сердце восстановилось и пришло в движение. Рваный пульс постепенно вернулся к норме. Пелена спала, слабость отступила. «Да что там слабость?» Сама смерть только что была выставлена за дверь. «Я не хотел», — произнес Волда дрожащим шепотом. Рапир валялась в стороне отброшенная. На земле мерцали несколько рассыпанных в попыхах душ. «Сам не знаю, что на меня нашло. Простите». «Ты не виноват», — досадуя, сунул я палец в новое отверстие на плаще. «Мне следовало быть внимательнее. Рефлексы-то ты приобрел, а вот соразмерно применять их еще не научился. Бля, ты чуть не пришил меня, мудак! Это же был спарринг, тренировка!» «Простите, в меня словно демон вселился!» Волда был до того потрясен своим фехтовальным успехом, что забыл сам принять душу и продолжал обливаться кровью. «Жри давай», — указал я ему на россыпь под ногами. «Дуэлянт, хуев». Пацан снова извинился, подобрал с земли душу и поглотил ее. После чего кровотечение немедленно остановилось. «Как вы не погибли?» — спросил он, придя в себя. «Я попал точно в сердце. Не хотел, но... При таком ранении до потери сознания проходит 2-3 секунды, а вы продержались гораздо дольше, да еще и говорить смогли. Как?» «Жульничал. Применили магию крови к себе. Да, прогнал юшку по трубам». «Получается, вы можете управлять не только чужой кровью, но и собственной?» «Теперь смогу эрекцию запускать. Вот так». Щелкнул я пальцами. «Нужда припрет. Пойду в бордель богатых старушек ублажать. Не пропаду». «Вероятно, раз вы можете заставлять кровь двигаться, то способны и останавливать ее. Понимаете, что это значит?» «Смогу без рук побеждать утренний стояк». «А еще блокировать любые кровотечения». Волда придвинулся ближе, заглядывая мне в глаза с полубезумной гримасой одержимого ученого. «Внешнее и внутреннее. Звучит логично. Попробуйте. В смысле? Порежьте себе ладони, остановите кровь. Ой, этот парень неспроста пошел учиться на лекаря, хоть и желудком слабоват. Приложил я клинок к мышце большого пальца и, чуть надавив, повел вниз. Кожа поползла в стороны под острой сталью. Кровь выступила чуть погодя и потекла вслед за движением клинка. Сложно объяснить, но я остановил ее так, как если бы она лилась из стакана. И нужно было лишь слегка наклонить его в противоположную потоку сторону. Минимум усилий. Этого мне показалось мало. Я отпустил процесс на самотек. Снова остановил, отпустил, остановил. И так раз 10. Ни намека на слабость и необходимость подпитки душой это не вызвало. Я увеличивал и уменьшал интенсивность кровопотери, менял направление потока, даже загонял его обратно в рану. В итоге я оставил немного крови на поверхности раны и заставил ее свернуться. «Это потрясающе!» — расплылся Волда в пугающе восхищенной улыбке, словно религиозный фанатик, узревший чудо стигматов. «Что вы чувствуете?» «Чешется немного». «А потерю сил?» «Ни малейшей». Похоже, манипуляции с собственной кровью даются даром, ну или с большущей скидкой. «Нужно проверить, как вы справитесь с внутренним кровотечением», — пошарил Волда рапиру и нацелил острие мне в пузо. «Это рехнулся?» — отпрянул я, не готовый на подобные жертвы. «Даже ради науки». «Не глубоко. Чуть тронем тонкую кишку и все», — не унимался маньяк. «Спасибо, но нет». Кишечник — штука, как ты сам заметил, тонкая. А мы не настолько близки. Без обид. Предпочитаете проверить это в бою? Предпочитаю не проверять вовсе. Но если уж так случится, что в моих кишках окажется инородный предмет, пусть это произойдет внезапно и без обоюдного согласия. Хоть не придется винить себя за глупость». «Ладно», — великодушно отвел Волда рапиру в сторону, — «дело ваше». «Но подумайте еще вот над чем», — сделал он многозначительную паузу и продолжил. «Если вы способны останавливать собственную кровь, то, вероятно, справитесь и с остановкой чужой. Вам не кажется, что перекрыть кровоток к мозгу противника будет легче и экономичнее, чем взрывать ему голову бешеным напором?» А вот эту гипотезу стоит проверить. Не ссы. Не на тебе. Приведи себя в порядок. Нас ждет стольный град Шварцвальд.